Я вспомнил, что рассказывала Веда о своей прошлой жизни. По этой дороге, где стояла сейчас моя машина, Веда когда-то путешествовала из Ваполиса в Голливуд. Государственная дорога номер 66. Где-то между Ваполисом и этим местом я смогу найти ресторан, где она работала. Я решил заглянуть туда в надежде найти какие-нибудь сведения. Поездка заняла немного времени. Правда, мне пришлось останавливаться в придорожных ресторанах и кафе, но, наконец, я прибыл в Клинтон. Я узнал это место, потому что позади дома находился сарай. Я запарковал машину и направился к дому. Помещение было небольшим. Стулья, столы, несколько стоек. Обычный прилавок, обычные сэндвичи за стеклом. Высокий, угрюмый мужчина стоял возле кассы и осматривал зал. Он не обратил на меня внимания, когда я вошел, затем буркнул, не поворачивая головы. «Что вам?» Я заказал кофе и кусок яблочного пирога. Когда он принес заказ, я спросил: «Скажите, работала здесь девушка Веда Рекс или нет?» «Что-что?» Посмотрел он на меня злыми глазами. «Зачем она вам?» Заинтересовался он. «Ну, мне надо найти ее. Я должен передать ей деньги. А вот 10 баксов вам за информацию». «Она что-нибудь натворила?» «Нет, нет. Кто-то оставил для нее 200 баксов, и я пытаюсь отыскать ее». «Да, она работала здесь», — оттаял мужчина при виде денег. «Где она сейчас, я не знаю. Она уехала в Голливуд, но даже не знает, добралась ли она туда. А у вас нет ее фото?» «Нет, нет». «Она симпатичная?» Он утвердительно кивнул. «Немного. Никогда нельзя было ее оставить наедине с шоферами. Она любила побаловаться с ними в сарае». Он улыбнулся своим воспоминаниям. «Темноволосые, голубые глаза, отличная фигура?» Подсказывал я ему. «Это она?» «Глаза не голубые, а скорее карие». «Это точно?» «Она левша, не так ли?» Он кивнул. «А когда она уехала отсюда?» «Около года назад». «А вы не можете припомнить точнее?» Я показал ему 5. Он уставился на нее и задумался. «Нет, никак не могу вспомнить. Подождите, подождите одну минутку. Я сейчас вам точно скажу. Я храню свой дневник. Я доел пирог, допил кофе к тому моменту, когда он возвратился. Видимо, 5 освежила его память. Она умотала от меня 5 июля прошлого года. А через 3 дня Альма угодила в катастрофу. Я отдал ему деньги, поблагодарил и вышел. Теперь стало посветлее, подумал я, и, изучив карту, двинулся в дальнейший путь. Моя следующая остановка была в Ваполисе, Оклахома. Туда я прибыл в сумерки. Это был типичный среднезападный фермерский городок, и я подъехал к первому же салуну. «Я разыскиваю семью Рекс», — сообщил я бармену. «Есть кто-нибудь из их семьи в городе?» Бармен шмыгнул толстым простуженным носом. «Есть одна замужняя сестра, живущая у холмов по фамилии Мартин. Остальные расползлись, когда умер старик, и хорошо сделали. Дьявольская семейка. От них всегда одни неприятности», — я усмехнулся. «Да, вы в точку попали. Но я ищу Веду Рекс. Помните ее?» «А, так вы сыщик?» «Нет, нет. Ей причитается талика денег. Я ищу ее, чтобы отдать их ей. Вы не помните ее?» «Я хорошо помню ее. Она была самой дикой из всех. Никогда нельзя было оставить ее наедине с мужчиной». Он покачал головой. «Так у нее появились деньги. А где живет ее сестра?» Он рассказал мне, как найти ее дом, показал направление. «Миссис Мартин была так же похожа на Веду, как и я. Это была огромная толстая женщина, но она отнеслась ко мне довольно мило, когда узнала, зачем я разыскиваю Веду. «Я очень давно не виделась с ней», — сказала она, вытирая красные руки о полотенце. «Странно, кто мог оставить ей деньги? Ну, какой-то знакомый».